Глава 7. Я шагнул в комнату вслед за служанкой с подносом. Сделал 2 шага и отодвинул взвизгнувшую от неожиданности женщину в сторону. Император поднял на меня глаза и улыбнулся. Он умел держать удар. Не думаю, что ему было привычно, когда невесть кто вот так врывается в его столовую. Но охрану он не позвал, а на взгляд служанки отреагировал лишь поднятием руки. Женщина, сидящая от него по правую руку, лишь слегка подняла глаза и отвернулась. Словно в моем появлении не было ничего необычного. «Настя!» — позвал я девушку, не обращая внимания на поведение императора. Девушка никак не отреагировала на мой голос. Она как сидела, склонившись над тарелкой, так и осталась сидеть в такой же позе. Даже голову не повернула. Я вспомнил, что Шалок владеет ментальным контролем и быстро сложил 2×2. Накинул на Настю защитный кокон. Он непроницаем для магии. Я надеялся, что смогу отсечь все возможности контроля. Император приподнял бровь, наблюдая за моими действиями, но пока так ничего и не сказал. Просто отложил вилку с ножом в сторону и чуть отодвинул тарелку от себя. Взгляд девушки стал чуть осмысленней. Настя медленно повернулась и посмотрела на меня. Выглядело так, словно она не понимает, что происходит, будто только сейчас осознала, что находится во дворце. «Милая», — позвал я ее, — «ты меня слышишь?» Наверное, если бы я не был так сосредоточен на Насте, я бы заметил бросок. Практически из положения сидя, мать Насти вскочила на стол, что, признаться, было тяжело сделать в длинном платье. Она схватила столовый нож с острым кончиком и одним нечеловеческим прыжком преодолела больше половины расстояния до меня. Я шарахнулся назад. Во-первых, от неожиданности. Во-вторых, чтобы избежать участи куска мяса на тарелке. Женщина орудовала ножом, как швейная машинка, иголкой. Пыталась ткнуть им в меня с частотой 3 удара в секунду. Служанка закричала, попятилась и завалилась на спину, запнувшись за стул. Император едва глянул на нее, и женщина тут же замолчала, поднялась, схватила упавший с подноса нож. Правда, ее движения были гораздо медленнее, чем у Настиной матери, так что опасности с ее стороны было меньше. Я сделал 3 шага в сторону служанки, подцепил ногой с пола серебряный поднос, оброненный ей, подбросил его. Поймал в воздухе, заблокировал им выпад ножом и плашмя саданул служанку по головке, одновременно скользнув вправо, уворачиваясь от удара швейной машинки. Глаза прислуги закатились, и она вновь стала заваливаться. Но вдруг замерла в какой-то неудобной позе, развернулась и бросилась на меня с откинутой назад головой, даже не глядя. Это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Я ударил ей в грудь ногой с разворота. Женщину откинуло назад. Набросив на нее защитный кокон, чтобы лишить возможности контроля, я подставил серебряный поднос под удары столового ножа. Крутанулся вокруг своей оси, чуть пригнувшись, заметил, что служанка отлетела к стене, окутанная коконом, и теперь лежит там без сознания. Император зааплодировал. Его марионетка продолжала тыкать в меня ножом с остервенением берсерка. Я едва успевал уворачиваться и блокировать удары. От звона стали, а серебро закладывало уши. Мне удалось провести подсечку. Мать Насти упала, сильно подвернув левую руку. Кисть выгнулась под неестественным углом. Женщина вскочила, даже не обратив внимания на повреждения, и снова бросилась на меня. Я создал фантом бетонного столба прямо на пути марионетки. Она врезалась в него лбом. Стол просыпался желтыми искрами, а женщина замерла на секунду, мотая головой и приходя в себя. Можно было попробовать накинуть на нее кокон, ведь тогда контроль должен был исчезнуть. Я так и сделал. Император заржал в голос. Аж за живот схватился. Женщина все с тем же энтузиазмом принялась тыкать в кокон ножом изнутри. Щит таял на глазах. Все-таки в нем есть какой-то запас прочности при нанесении физического урона. Настя застонала в своем коконе и заморгала, окончательно приходя в себя. Я схватил со стола такой же нож, какой был у Настиной матери, и принял стойку. В одной руке серебряный поднос, который я держал за ручку, во второй столовый нож. Император подошел ближе к Насте. Я не понял, что он делал. Но кокон вокруг Насти вдруг начал истончаться. Черт! Я накинул поверх первого второй, сосредоточился и создал что-то наподобие руки манипулятора. Схватил ей кокон с Настей внутри и перенес в дальний от императора угол комнаты. Манипулятор исчез одновременно с коконом вокруг императорской марионетки. Я не успел защититься под носом и получил мощный удар плечом в грудь и порез на боку. Зато одновременно с уходом от следующего удара мне удалось рубануть ножом сверху вниз. Тело женщины выгнулось назад, но его амплитуды не хватило, чтобы полностью уйти от удара. Я разрезал платье от горла и почти до пупка. а грудь у женщины была что надо. Сразу видно, что этой частью тела Настя пошла в мать. Не обращая никакого внимания на оголенные прелести, женщина попыталась вновь прыгнуть на меня. Но сейчас я был готов. Ушел в сторону, подставив бедро, извернулся и толкнул в спину пролетающее мимо меня тело. Женщина зацепилась за выставленное бедро и кубарем покатилась по полу. С размаху ударилась головой в чугунную заслонку из изразцовой печи. Звук получился такой, что я думал, ее череп лопнул. Тело отреагировало как-то странно. Упало на спину, выгнулось и словно подернулось серым туманом всего на мгновение. Где-то внутри, на уровне желудка, я увидел едва заметное зеленоватое свечение. Мягкое и ненавязчивое. Такое, как я видел при создании артефакта с осколком шанса. Только свечение это шло откуда-то изнутри тела, словно мать Насти проглотила маленькую зеленую лампочку. Я потратил долю секунды на определение диспозиции. Император так и стоял у стола. Настя поднялась на ноги, находясь в коконе в углу комнаты. Служанка валялась без сознания. Мать Насти, вывернувшись каким-то невероятным образом, уже была на четвереньках, готовая броситься в драку. Я создал веревку из чистой энергии и мысленно завязал самозатягивающийся узел на лодыжке женщины. Второй конец привязал также мысленно к чугунной заслонке. Надеюсь, изразцовые печи во дворце императора делали на совесть. Император оказался вне поля моего зрения. Я был занят его марионеткой. Вдруг затылок отозвался одновременно каким-то теплом и внутренней головной болью. Я обернулся. Император серьезно и пристально смотрел на меня, словно пытался убить глазами. Выражение его лица резко начало меняться. Напряжение стало таким, что я испугался, не обделался бы он прямо там. Скулы и шея покраснели от натуги. Глаза лезли из орбит. Минуту назад этот человек казался мне идеалом спокойствия, с учетом той ситуации, в которой мы сейчас были. А теперь он выглядел как штангист, пытающийся взять запредельный вес. «Не может быть!» – прохрипел император. «Всегда ведь срабатывало! Никогда не подводило!» Я вдруг вспомнил сцену в одном из фильмов и рассмеялся. «С мужчинами иногда так бывает», — произнес я. «Тут главное расслабиться и немного подождать. Не пытайся повторить сразу». Император в один миг расслабился. Краска спала с лица. Улыбка снова скривила рот. Из-за спины раздалось металлическое бряканье. Я оглянулся. Мать Насти пыталась ножом сломать заслонку печи. Что ж, удачи. Женщина молча то боролась с чугуном, то начинала рваться и дергаться, словно дикий зверь в клетке. «Мама?» — тихо произнесла Настя из своего угла. «Впечатляет!» Уже придя в себя, громко сказал император. «И эти все твои светящиеся, рассыпающиеся штуки?» Он взмахнул и развел руками. «Действительно, впечатляюще!» Петр Андреевич подошел к столу и уселся на свой стул, как ни в чем не бывало. Привязанная женщина все еще не оставила попытки сорваться с привязи. Император бросил на нее быстрый взгляд, и та затихла. «Что, прикажешь ей перегрызть веревку или отрезать себе ногу?» «К чему столько жути?» – удивился император. «И раз уж мы в неформальной обстановке, можешь обращаться ко мне на «ты». Я и так к нему обратился на «ты», но он сделал вид, что это происходит с его разрешения. Все же мне эти вещи претили до сведения скул. «И, кстати, как получилось, что ты устоял против моей ментальной атаки?» «Не скажу», – зло ответил я. «Если честно, точного ответа у меня не было, но было несколько подозрений». Ни одно из них я не собирался озвучивать, и более того, даже не собирался думать о них прямо сейчас. Мало ли. Вдруг ментальный контроль не сработал, а чтение мысли сработает. И, кстати, умеет император читать мысли? «Нет, не умею», — ответил он и засмеялся. Я пристально уставился ему в глаза. «Да не переживай, не умею я читать мысли. Просто у тебя лицо было такое, что нетрудно догадаться, о чем ты думаешь». «Ничего не понимаю», — произнес я. «К чему это все было? Демонстрация силы?» «Нет, что ты! Ты просто немного неудачно зашел». Я оглянулся и посмотрел на Настю. Девушка уселась в коконе и слушала наш разговор. «Я предупрежу сразу», — произнес я. «Если с Настей что-то случится, я за себя не отвечаю». «Это я уже понял. Веришь, что попытаешься убить, и веришь, что из-под земли достанешь, найдешь. «Жизнь на это положишь. Вот только зачем нам враждовать? Ты попытался завладеть разумом моей женщины». «И что?» Император пожал плечами. «Попытка не пытка. Не получилось, но могло бы». Я дернулся, но удержал себя в руках. «Мы идем к одному и тому же, но разными путями», — продолжил император. «Не все ли равно, кто появится и кого мы потеряем на пути к силе?» Мне были не совсем понятны его слова, но, кажется, он считал, что я понимаю все, что говорится сейчас здесь. Я решил промолчать, дабы не выдать своего неведения. «На том пути, куда мы с тобой ступили, нет места сантиментам и чувствам. Сейчас мы равны в силе. За твоими плечами два духа, у моего два человека из разных родов. В чем-то ты сильнее, в чем-то я. И, кстати, император вдруг резко подался вперед. Я рад, что по этому пути пошел ты, а не Корсаков. Мне хотелось крикнуть: «По какому пути?» Но я молчал, даже не позволяя себе думать, что не понимаю, о чем речь. «Вижу, что девчонка доставляет тебе много удовольствия, и мордашка у нее смазливая, но то, что у нее в голове важнее. Отдай ее мне». «Зачем она тебе?» «Ее мать безумна, и только это позволило сделать с ней...» Император замялся. «То, что я сделал. Наверняка и в дочери есть склонность к этому недугу. Я мог заполучить ее еще в монастыре, но сильно отвлекся на ее мать, а девчонка сбежала». Я взглянул на девушку. Та сидела, раскрыв рот, переводила взгляд с меня на мать, с нее на императора. «Да-да, в том самом монастыре, что финансирует Корсаков. Планы внутри планов». Император засмеялся. «Но ее потенциал остался с ней. А значит, я смогу получить еще одного человека в свой арсенал. И пусть в ней половина крови такая же, вторая половина все же другая. Шалок дал добро на это». «Нет». Мне даже раздумывать не нужно было. Я не собирался отдавать императору Настю. «Подумай. Я дам тебе за это одного из адептов. Я знаю, как заставить поделиться с тобой силой главу рода. Поверь, он с радостью отдаст тебе своего покровителя. Не знаю, как у вас там это поставлено, как ты смог это провернуть, да мне не важно. Я сделаю так, что он выполнит все твои приказы». Мне вдруг подумалось, что император не менее сумасшедший, чем мать Насти. «Я смогу пройти на шаг дальше по этому пути, но и ты тоже», — продолжил император. «Это очень много. Два шага из четырех — это половина пути. Представь, что ты сможешь с такой силой!» Я понимал, к чему клонит император, но у меня совершенно не укладывалось в голове, к чему это все ведет. Я думал, что Корсаков хочет скинуть с престола императора и отхватить немного территорий у соседей. Но если император так легко говорит о том, что поможет мне заполучить еще один ветер в руку, то не опасается подобного развития событий. Тогда для чего Корсаков все это делал? Да и император, как он сказал, идет по пути силы. Зачем? Ему-то куда еще больше власти? Хотя власть развращает, и ее много не бывает. Не знаю, все это было так странно. И это свечение в груди у женщины. «Я не отдам Настю», — твердо сказал я. «И я бы хотел, чтобы ты больше не пытался заполучить ее. Если такое еще раз случится...» «Знаю, знаю. Ты за себя не отвечаешь, ты это уже говорил». Я понял одну вещь. Император сказал, что мы сейчас одинаковы по силе. Не знаю, откуда взялось это внутри меня. Но я чувствовал, как во мне бурлит та самая сила, о которой говорил император. Может быть, и в нем она также бурлит. Но за Настю я был готов его порвать прямо сейчас. И если он не отступит, так оно и случится». «Хорошо, хорошо», — махнул рукой император. «Вижу, что не отступишь. Даю слово императора, не стану я больше пытаться заполучить девчонку. Найду кого-нибудь другого. Но и ты знаешь, что я не стану помогать тебе на пути. Раз ты решил идти сам, то иди. Но не вздумай мешать мне. Я больше не буду таким добрым, как сейчас. Ты наживаешь врага в моем лице. А это серьезно». Я, сам того не заметив, потянулся к ножу со осколком на моем поясе. Не для того, чтобы его выхватить и начать размахивать, а просто захотелось вдруг его коснуться. Я скорее почувствовал, чем заметил, как из рукояти скользнула лента и легла на мое запястье, и сразу в голове раздался шепот шанса. «Не время. Нельзя сражаться с ним прямо сейчас. Позже». Лента исчезла. Вместе с ней пропало чувство присутствия змея. «Я не собираюсь с тобой враждовать. Но моих людей не трожь. Это все, что мне нужно». «Я так и поступлю», — воскликнул император. «Говорю же, мне нравится, что именно ты пошел этим путем. Мы теперь как братья по силе». Он заулыбался. «А девчонка, «Да и ладно. Хочешь ее, так будь с ней». Что-то тут было не так. Не думал я, что наступит так легко. Но Шан сказал, что не сейчас. Пусть так и будет. Я не мог разгадать, чего добивается император. Не мог понять его настоящей силы. Да и той власти, которая сосредоточена в его руках, я не понимал. И не хотел. Мне бы крепко встать на ноги, разобраться с бизнесом, вернуть свое имение, защитить людей. Не нравилось мне, что монстры валятся с неба. И эти задачи сейчас были для меня куда актуальнее какого-то там пути силы или вражды с императором. Кстати, раз уж я во дворце, то не лишнее было бы и про монстров поговорить. Да и про дипломатические отношения с Речью Посполитой. Пусть император сам решает, предупреждать кого-то или нет. Мое дело донести информацию. Я не верил, что этот человек соберется и станет кого-то там защищать. Но у меня были обязательства перед теми, кому я обещал помощи. И свое обещание я собирался сдержать. Я был на польской границе. Меняя тему, произнес я. Император заинтересованно на меня взглянул. Слегка откинулся на спинку стула, словно демонстрируя, что не планирует больше возвращаться к старому разговору, а полностью готов переключиться на новый. «И как там? Наемники не разбежались?» «Там...» Я задумался. «Там странно. Я видел, что с неба падали чудовища». Я изучающе посмотрел в лицо Петра Андреевича, стараясь понять, новость ли это для него.